Глава 7. Честно говоря, я боялась, что он сейчас заявит. Женщина должна быть при муже, и нечего заниматься ерундой. Хоть здесь понял, что заводик может стать камнем преткновения. Видел? Ты приезжал в крепость? Да, еще до визита короля и королевы. Я должен был осмотреться на месте, чтобы обеспечить их безопасность. Мне никто не сказал. Разочарованно произнесла я. О моих визитах стараются не распространяться. Не принято. Эта фраза была произнесена так холодно, что я даже поежилась. Мне нравилось, как целуется эльф. Мне трудно было отвести глаза от этого великолепного мужчины. Но сейчас я не чувствовала себя влюбленной женщиной. Гадала, с чем мои ощущения связаны. И поняла, что я просто не знаю Леодора. Он для меня незнакомец, который ворвался в мою жизнь подобно урагану. Мне непонятны его поступки, его устремления. Я подалась первым эмоциям. Он ошеломил меня, но... Разговаривать нам оказалось не о чем. Он имел ошибочное мнение обо мне, ставя знак равенства между Селестией и Веру, не понимая, что я совсем другая. Да, мы похожи, как близнецы. Но на этом наше сходство заканчивалось. «Нам надо поговорить», — сказала я, когда смолкла музыка. «Ты хочешь покинуть бал?» Леодор нахмурился. «Найди место, где мы могли бы остаться наедине. Нам надо заново познакомиться». «Но я тебя знаю. Я даже могу сказать, где у тебя есть родинки и пара шрамов от кинжала, который оставил я сам». «Я опешила». Он тыкал в Селестию ножом? Тогда тем более надо поговорить. Проблема в том, что я тебя не знаю. Я сделала акцент на последних словах. Хорошо. Он взял меня за руку и повел в сторону одной из дверей. Я покажу тебе свои покои. И я оглянулась. Погрузившись в волнительные чувства и сомнения, я не заметила, как изысканно был украшен бальный зал. Всюду живые елочные лапы, блеск стекла и хрусталя. На стенах тончайшая кружевная драпировка, создающая иллюзию сугробов и летящих снежинок. Между колоннами – ледяные скульптуры, по которым струились шипучие напитки. Чистый лесной запах, смешанный с ароматом сладкого вина, кружил голову. Великолепная музыка подпитывала романтические чувства. Я очень надеялась, что мы вернемся сюда. И наш первый бал продолжится. Нам пришлось пересечь все крыло, чтобы дойти до покоев генерала. Встречающиеся слуги отходили в сторону и замирали. Я видел на их лицах напряжение или даже страх. Они боялись эльфа, поэтому старались на него не смотреть. Я помнила, что он глава королевского сыска, но не знала, что он внушает страх. «Заходи». Он не дотронулся до ручки двери. Но замок щелчком открылся. И также без прикосновения закрылся, когда мы перешагнули порог комнаты. В коридорах дворца было прохладно, но стоило попасть в покои генерала, как меня окутало уютное тепло. В камине потрескивал огонь, на полу лежали ковры. Тяжелые шторы на окнах были наглухо задернуты. С правой стороны в алькове стояла огромная кровать, красиво украшенная прозрачным тюлем, собранным на столбах шелковыми шнурами. Комната была выполнена в теплых тонах. Всюду ореховое дерево и неяркие цвета обивки. Слева у камина стояла мягкая мебель с небольшим столиком. Вдоль стены высокие книжные шкафы. Между ними секретер с чернильным прибором из полудрагоценного камня, похожего на нефрит. Никакого беспорядка и ни одной бумажки снаружи, что выдавало в Леодоре аккуратного и даже закрытого человека. Мне не к чему было придраться. Понятно, что сам он не убирался, и за чистотой следили слуги. Я тоже не из тех, кто в замке Дарков брал в руки веник, но моя комната выдавала меня с головой. Тут обгрызенный карандаш, там металлическая деталь от магомобиля, над которой я ломала голову, как бы усовершенствовать. На дверце гардероба снятая наспех рубашка, которую я испачкала за завтраком, капнув на грудь джемом. По моей комнате было видно, что я деятельная и увлекающаяся натура. Здесь же всюду царила стерильная чистота. Мне даже стало не по себе. Пока я занималась рефлексией, стоя посередине комнаты, генерал подошел к секретеру, открыв один из ящиков, вытащил нож. Достаточно большой, чтобы стать оружием. Я замерла. «Не узнаешь?» – спросил Леодор, подойдя ко мне. «Когда-то ты владела им в совершенстве». Вытащив его из ножен, он с любовью погладил серебристое полотно. Прошелся большим пальцем по острой кромке. На коже выступила капелька крови. Элеодор обхватил палец губами. Я, не отрываясь, следила за ними. Медленное движение губ и беззвучное посасывание ранки выглядели так эротично и чувственно, что мои соски превратились в тугие горошины. Этот мужчина магическим образом действовал на меня. Я даже готова была согласиться, что когда-то была его возлюбленной. Так остро я реагировала на него. «Возьми». Он протянул мне оружие. «Твое тело должно помнить». «Нет». Я отступила на шаг и спрятала руки за спиной. «Я больше по гаечным ключам». Он улыбнулся и убрал оружие в ножны. Показав рукой на диван, пошел за мной следом. Я проследила, как он положил нож перед собой. Заметив мой взгляд, генерал передвинул его на середину стола. «О чем ты хотела поговорить?» Элеодор откинулся на спинку кресла. Его движения были сдержаны, но изящны. «Почему ты думаешь, что я твоя жена?» «Я 200 лет просил Триединого Бога вернуть тебя. И вот ты здесь». «Может, мы просто похожи?» Мне верилось и не верилось. С одной стороны, хорошо, бездомный котенок нашел добрые руки. С другой... А где конфетно-букетный период? Бабочки в животе, притирка характеров. Ну, не сразу же прыгать в постель. Вере на слово, по сути, мало знакомого человека. То есть эльфа. «Я уже упоминал, что знаю каждую родинку и каждый шрам на твоем теле». Я нахмурилась. «Ладно, я видела пару родинок на плече и на скуле, которых у меня, Вероники Романовны, никогда не было. Но я не заметила ни одного шрама. Уж я бы обратила внимание на несовершенство фигуры, которую мне подарил местный боженька. Не раз ходила в купальне и натирала себя мочалкой до красна. Ну и Люба обязательно указала бы на шрамы, если бы они обнаружились на спине, куда я не могла заглянуть». «Раздевайся». «Что?» «Снимай платье и все остальное. Это не просьба, это приказ. Считай до трех. Раз». «Да что вы себе позволяете?» Я нервно поднялась с дивана и даже перешла на «вы». Так меня возмутили его слова. Маньяк улыбнулся. «А раньше ты с готовностью скидывала платье, лишь бы снова и снова почувствовать наслаждение. Ты была в сексе неудержимой. Хочешь, я покажу, что тебе нравилось больше всего?» Он выбрался из кресла и пошел на меня. «В руководстве для принцесс?» Я кивнула в сторону книжного шкафа. «Оно у вас тоже есть? С картинками?» «Два». Я растерялась. Отступать было некуда. Или мне следовало сигать через стол и пройти в опасной близости от камина, где мое платье вспыхнет, как спичка. Я оказалась загнутой в угол, а эльф приближался со странной улыбкой на чертовски красивых губах. «Не смейте ко мне прикасаться!» Взвизгнула я и схватила нож. Резко сдернула с него ножны. Крутанув в руке, чтобы рукоятка удобно легла в ладони, заняла оборонительную позицию. «Посмотри на себя. Ты держишь нож вовсе не как гаечный ключ. Твое тело помнит. У тебя боевая стойка». «Еще шаг, и я кину его!» — предупредила я, видя, что эльф не собирается останавливаться. «Три!» — выкрикнул он, и я, испугавшись, метнула нож. Лишь быстрая реакция Леодора позволила ему не остаться без глаза. Нож просвистел у его головы и воткнулся в дальнюю стену, пришпилив к ней намертво натюрморт. Я взвизгнула и запрыгнула на стол. Но идеальное для бала платье не дало мне так изящно перепрыгнуть на кресло, а оттуда кинуться к двери. Элеодор поймал меня, прижав спиной к своей груди и намертво обхватив руками. Я пыталась ударить его каблуком, но он словно питон зафиксировал все мои конечности. В пылу борьбы я потеряла венок. «Осталось только потерять честь», — мелькнула заполошенная мысль. «Селестия», — прошептала Леодора мне в затылок. «Веру!» — рявкнула я. Я пыхтела, как паровоз, и пыталась вырваться, но генерал был гораздо крупнее меня и знал, как обращаться с женщинами, чтобы ненароком не задушить в объятиях. «А теперь приготовься», — тихо произнес он. В его голосе слышалась улыбка. «Сейчас последует тот самый фокус, после которого ты позволишь снять с себя платье». Я боязливо повернула голову, не понимая, что он собирается делать. Это ему и было нужно. Он поймал губами кончик моего острого уха и, втянув в рот, погладил его языком. «Боже! Я не подозревала, что у эльфов здесь находится эрогенная зона. Все во мне напряглось и запросило секса». «Готово?» — спросил змей-искуситель, отпуская мое ухо и меня саму. «Да», — завороженно прошептала я, поводя плечами, чтобы платье соскользнуло к ногам. Но для этого нужно было добраться до чертовых пуговок и вытащить их из петель. Пальцы стоящего за моей спиной генерала томительно медленно сдвинули в сторону волосы и прочертили рукой длинную линию вдоль позвоночника, пересчитывая добрую сотню пуговиц. По хребту прошел озноб. Откликнулась грудь, и я со стоном прогнулась в спине. Элеодор был прав. Я мечтала, чтобы он раздел меня. «Ну все, эксперимент окончен. Ты убедилась, что я знаю все твои слабые места?» Его пальцы остановились. Эльф сделал шаг назад, и я кожей почувствовала, как без него стало холодно. Я развернулась. Мое лицо пылало. Да что говорить, я вся пылала. «Так не пойдет», — сказала я, покачав головой. Я была совершенно серьезна. «Или ты заканчиваешь то, что начал, или никогда больше меня не увидишь». «Я не хочу, чтобы ты упрекнул меня, что я воспользовался твоей слабостью». «Где у меня шрамы? Покажи». Я требовательно вскинула подбородок. Элеодор громко рассмеялся. «А ты, оказывается, хитрюга». «Где у меня шрамы?» Он успел расстегнуть несколько пуговиц. Их мне хватило, чтобы я стащила у себя платье. Я выбиралась из него, как змея из кожи. Оставшись в нижней рубашке и чулочках, я перешагнула через него. Генерал перестал дышать. Я развязала ленту, удерживающую рубашку на мне, и та соскользнула с тихим шелестом. Я знала, что я совершенна, и я видела это в глазах эльфа. Он шагнул ко мне и положил ладонь на обнаженную грудь. «Первый шрам здесь, под ней, там, где сердце».